«И этим другом будет?» – медленно спросила Мэри, на ее лице ясно читалось сомнение. Саундбайт взглянул поверх своей раковины в сторону тумана Флориана, который все еще висел над половиной острова, и начал насвистывать несколько нот, которые звучали почти как: «Это что, пиво Бинкса?» – недоверчиво переспросил я. «Что ты?» «Иарх!» «Что гах?» Я был почти сбит с ног нашей крошечной морячкой, внезапно провернувшей лицехват и вцепившейся мне в лицо с визгом ужаса. «Проклятие, убирайся! Отвязни! От! Меня!» Я оторвал ее от своей головы и держал ее бьющуюся фигуру на расстоянии вытянутых рук. «Какого черта, соплячка? Бэб большой! Бейк!» Взвизгнула она в ответ, отчаянно размахивая рукой в направлении тумана. Я увидел, что Виви смотрит в том же направлении, с окаменевшим выражением на лице, которое выглядело знакомо. «О, да, я видел ее такой еще тогда, когда мы видели скайпианцев, когда они были». Страшась того, что я точно знал, что увижу, я медленно повернулся лицом к туману. «И вот они. Кросс, пожалуйста, скажи мне, что это еще одна игра света, пожалуйста», — испуганно захныкала Виви, которая, казалось, была в 2 секундах от того, чтобы упасть на колени. «Хотелось бы», — прошептал я, задыхаясь, не смея пошевелить ни единым мускулом. «А для тех из вас, кто не может видеть, в настоящее время мы смотрим на 3М, силуэта, который смотрит на нас сверху вниз светящимися красными глазами. И когда я говорю сверху, я заставил себя сглотнуть, бесполезное действие с пересохшим ртом. Триллер Барк по сравнению с ними размером с комара. Что делает нас комарами на комариной заднице? Срань господня!» — выдохнула Ташиги. Ужас проник в ее голос даже за сотню миль отсюда. «Дамы и господа, у Саундбайта хватило наглости проговорить холодным и собранным монотонным голосом рода долбаного Серлинга. Его зубы никогда не отрывались от их таинственной, но озорной усмешки. Позвольте мне представить вам всем 3/3, которые составляют 3-стороннее сознание флорианского треугольника. Сущность, которая состоит из нескольких эфирных тел, но в то же время единственно в своем сверхразуме, бесспорные владыки всего, что находится в пределах их границ. На что вы смотрите? Это обелиски Флориана». Улыбка улитки приобрела гораздо больше его обычного дерьмового блеска. «Для протокола, я предлагаю вам всем поздороваться, ведь в конце концов, окутанный туманом горизонт внезапно, казалось, покрылся рябью и начал извиваться, и все присутствующие люди вздрогнули, когда ветер усилился до легкого шторма, который звучал почти как стон. Они только что сделали это. Хи-хи-хи-ха-ха-ха-ха-ха». Через несколько ошеломленных секунд Виви, главный дипломат, нерешительно подняла руку и помахала обелиском. Мгновение спустя она упала в обморок, когда один из обелисков внезапно отрастил аналог конечности и повторил действие. «Саундбайт, говори, мне удалось выдавить из себя, когда я боролся за то, чтобы ужас заряжал меня энергией, а не ослаблял. Быстро. Забавно, что ты упомянул о разговоре», — усмехнулся маленький демон. «Помнишь, когда я в последний раз слышал, как что-то говорит, когда у меня не было на это никакого права? Я выдавил какой-то шум, когда установил связь. Ты слышишь их через голос всего сущего. Хэм-эм-эм. Я полагаю, что я должна была предвидеть, что эта способность вернется на сцену, когда эта команда задействована», — пробормотал Цуру. «Именно». Саундбайт гордо кивнул. «Видишь ли, пока я спал от усталости, треугольник проскользнул в мои сны. Ба-ах! Я подскочил, когда Мэри, которую я все еще держал за капюшон, внезапно издала бление и теперь смотрит прямо перед собой, неподвижная, как доска. Подождите секунду». Я похлопал ее по щеке и принял невозмутимое выражение, когда все ее тело качнулось в моей хватке. И Мэри только что вырубилась в стиле обморочной козы. Очевидно, она подводит черту под жуткими мерзостями. Снова завыл ветер. «Простите, жуткие и милые мерзости?» «И теперь это свист. Жуткие милые мерзости, способные проникать в наши сны». Фокси тайком откашлялся от смеха. «О, как будто ты не сделал бы то же самое!» — раздраженно огрызнулся я, укладывая Мэри, чтобы успокоить ее. Судя по влажному хлюпающему звуку, раздавшемуся по связи, это заставило его замолчать. И в любом случае, Саундбайт закатил глаза с веселой усмешкой. «Они залезли мне в голову, разбудили меня, и я болтал с ними целый час до восхода солнца. Я планировал сказать что-нибудь позже, но это просто облегчает дело». «Ловко, да. Может, мы можем вернуться к сделке, которую ты упоминал ранее?» Слабо спросила Лола. «Эти вещи, эти обелиски, треугольник в целом, оно защитит остров?» «Ага». Саундбайт твердо кивнул. «И даже больше. Видите ли, раньше Флориан никогда не двигался с того места, где он есть, потому что ему этого не хотелось, и поэтому Мория держала триллер-барк плавающим в пределах треугольника. Но заключите сделку, и Флориан последует за островом, куда бы он ни поплыл, скрывая его от любого, кто может попытаться причинить ему вред». «Ловко, да». Лоле потребовалась секунда, чтобы обдумать это, прежде чем осторожно взглянуть на обелиски. «И, что они хотят взамен?» «Это самая легкая часть всего. Все, что ты и так собиралась делать». «Повтори еще раз», — недоверчиво переспросил Барти. «Все дело в том, как работает сам Флориан, понимаете». Саундбайт гордо поднял свои глазные стебельки. «Видите ли, есть небольшое заблуждение относительно треугольника, которого мы все придерживаемся. Он не злой и не мертвый. Скорее, флорианский треугольник – это зеркало, отражающее то, что в нем содержится». «Скажи еще раз», – спросил Барти. «На этот раз понятнее?» «Хорошо, смотри, вот в чем дело». Саундбайт раздраженно закатил глаза. «Треугольник поглощает и отражает эмоции. Давным-давно, когда его впервые нашли, люди боялись его, потому что он выглядел жутко, и поэтому он отражал ауру ужаса и, в конечном счете, смерти. И когда Мория начал свое дело и создал дом ужасов в триллер-барке, Флориан отразил излучаемую тьму и ужас и был заперт в том состоянии, в котором он находился последние 10 лет. И если бы вы просто ушли, его репутация держала бы его запертым таким образом на все времена. Но ао, Саундбайт наклонил ко мне голову с заговорщицкой ухмылкой. «Мы уже знаем, как это изменить. Хотите, я вам покажу?» Я попытался ответить, но обнаружил, что не могу из-за того, что слова умирали в ту же секунду, как они слетали с моих губ. На самом деле это был не единственный звук, который умер. Все звуки во дворе резко оборвались и были быстро заменены шквалом звуков. «Пиавбинкса я возьму, и по миру развезу. Ветер в море, волны гонит, я по ним плыву. Сквозь бурлящий океан, через шторм и ураган, светило сияет, солнце светит, и подпевают и поют мне птицы в небесах». Шум от вечеринки, проходившей неподалеку, внезапно стал единственным, что мы могли слышать. И когда он наполнил воздух, я увидел самое сюрреалистическое зрелище, которое я видел за всю свою жизнь. Обелиски Флориана, вторые по силе сверхъестественные существа, которых я когда-либо встречал в своей жизни, да поможет мне Бог, я действительно должен сделать это различие, изменили цвет. Или, скорее, весь флорианский треугольник сместился по цветовому спектру. Горизонт, окутанный туманом, покрылся рябью, и постепенно, но быстро, каким-то образом, он сменил цвет с синевато-жуткого фиолетового на яркий и сияющий желтый. Желтый, который я даже узнал. Это был тот же оттенок, в который превратился туман, когда наша команда начала петь Пиавбинкса, пока мы плыли через него. Перед нашими ошеломленными глазами завитки тумана змеились вниз во двор и превращались, принимая формы, людей, десятков из них, танцующих, празднующих и хорошо проводящих время. Это было нереально. Ух, что это за шум, ва-а-а-ах. Я взглянул в сторону и дерзко ухмыльнулся при виде только что проснувшихся Мэри и Виви, уставившихся в небо. «Наслаждайтесь шоу, а ты», — возразила Мэри, тыча пальцем в треугольник. Следуя туда, куда она указывала, я обнаружил, что она была права. Я определенно не был. Видите ли, палитра обелиска изменилась не только настолько, что их тела стали желтыми, и глаза светло-голубыми имели форму счастливых перевернутых букв «У», но они также двигались, раскачиваясь из стороны в сторону, как будто они танцуют. Виви благоговейно вздохнула. «Я повторю это еще раз», — трепетно прошептал Саундбайт. «Флориан — это зеркало. Если ему покажут страх, он не будет отражать ничего, кроме страха. Но предложите ему сердце, полное песни и доброй воли, предложите ему веселье, радость и жизнь, и оно отразит его в десятикратном размере. И это то, что мы будем делать», — выдохнула Лола, глядя на танцующих существ с новообретенным уважением. «Пока мы сохраняем наше убежище ярким и полным жизни, оно останется с нами и защитит нас, чтобы оно могло оставаться таким же». Затем она озабоченно нахмурилась. «Но, даже если Флориан останется таким, ярким и жизнерадостным, это не значит, что это будет приятно. Моя команда и я, мы только что провели 3 года, запертые в его лишенных солнца тенях. Даже без мрака тумана я. Она поморщилась и вцепилась в свой рукав. Я не знаю, смогу ли я добровольно вернуться в это. Ветра пели и нетерпеливо свистели в ответ. Легко исправить, сказал Саундбайт, пренебрежительно махнув глазным стеблем. Посмотри вверх. И действительно, те из нас, кто присутствовал, сделали именно это, и им было приятно видеть, как туман, сосредоточенный прямо над островом, отступает, уступая место беспрепятственному виду на небо. Как я уже сказал, Флориан прекрасно контролирует себя. Ваши рассветы и закаты всегда будут немного размытыми, и горизонт закрыт, если вы хотите оставаться в безопасности, но кроме этого, ты больше никогда не будешь скучать по небу. Если только не будет шторма или чего-то в этом роде, и в этот момент тебе чертовски не повезет. И вот так просто лицо Лолы озарилось, улыбка растянулась от уха до уха. Если это так, то я с радостью соглашусь. Даже мама нервничает из-за треугольника, мне больше не придется беспокоиться о том, чтобы не высовываться. Это будет здорово. Судя по тому, как обелиски махали и свистели, я бы сказал, что они с удовольствием согласились. Ну, я, например, рад, что этот вопрос решен. С облегчением вздохнул Тибон. Теперь, поскольку вопрос о нашей последней базе операций больше не имеет очевидных проблем для решения, не перейти ли нам к другим вопросам, нам удалось составить довольно обширную повестку дня со времени нашей последнего собрания. На самом деле, прежде чем мы перейдем к другому дерьму, вмешался Бартоломео, я хочу немного задержаться. Вы же не хотите сказать мне, что я здесь единственный, кто хочет знать историю о том, как соломенные шляпы победили Морию. Это заставило всех присутствующих вздрогнуть. Не говори так нетерпеливо, Барти, мрачно предупредила его Мэри. Этот забег, соотношение порки задниц было сильно искажено в нашу пользу. Это маленькое воззвание бросило мрачную бледность на наших собратьев-масонов. Вы, действительно хотите рассказать об этом? Спросила Ташиги мягким голосом. Я прищелкнул языком и прижал руку к своему внезапно запульсировавшему боку. Хотим? Я бы предпочел забыть, что этот день вообще случился, но мы все равно вам расскажем. Давайте начнем с самого начала, с нашего плана. О, глава 52.9. И, вот так все и было, заключил я с побежденным вздохом. Мы проснулись несколько часов назад, и нам только что удалось собрать себя воедино достаточно, чтобы начать вечеринку в честь победы. Так что, да, не самые веселые 24 часа в моей жизни. Это я могу вам сказать. Мудрый совет, если кто-нибудь увидит Морию, стреляй первыми, не задавайте вопросов. Мир станет лучше, как только мы убедимся, что он покинул его. А папа, я даже не могу себе этого представить, сказал Лапа с недоверием и благоговением в голосе. Чтобы провернуть все, что ты сказал, а затем уничтожить такого монстра, как этот мудак, но будь он проклят, если не был прав. Ваша команда – золотой стандарт для этого поколения пиратов. Высокопарные слова, поморщилась Мэри, баюкая свой гипс. Это не останавливает тот факт, что мы все чувствуем, что нас использовали в качестве мечей для пинания. Ты сказал «золотой стандарт», у меня есть несколько других подходящих слов. Виви согласилась, схватившись за шрам на животе. Ну, по крайней мере, вам всем удалось выжить. Лучше выжить, даже испытывая боль, чтобы можно было жить и снова сражаться. Ты последний человек, от которого я хочу это слышать, восковое лицо. Саундбайт фыркнул. Если мы можем продолжить, вмешалась Цуру, пресекая любые дальнейшие комментарии. Джереми Кросс, за эти годы я слышала много слухов, касающихся Шичибука и Бартоломью Кумы, но я боюсь, что это всего лишь слухи. Какая бы правда ни касалась его или какого бы контракта он ни заключил с мировым правительством, она держится на самом высоком уровне секретности. Все, что я знаю наверняка об этом человеке, это его предыдущая связь с революционной армией. Сейчас это не имеет значения, вмешался я, когда Виви и Мэри уставились на меня, и его дьявольский фрукт. Можешь ли ты пролить какой-нибудь свет на его истинную природу? Я неуверенно заворчал, почесывая в затылке. Боюсь, ничем не могу вам помочь. Он все еще оставался большой загадкой, когда я уходил, вместе с самим Вегапанком, которого ревностно охраняет мировое правительство, выше головы любого дозорного, черт возьми, Цуру цыкнула. Мне бы хотелось знать, как далеко заходит его модификации. Вот об этом я могу рассказать, сообщил я ей, но это не очень хорошие новости. Назвать Куму киборгом, подобным Фрэнки, было бы крайне неточно, потому что Кума не только более продвинут, чем Фрэнки, он также более похож на машину. Я мрачно склонил голову. В моем мире у нас было слово для обозначения того, что происходит. Куму пожирают его обновления. Кусочек за кусочком человек, известный как тиран Бартоломью Кума, поглощается технологией. Плоть и кровь, замененные металлом и маслом, и его мозг буквально запрограммирован на полную и абсолютную лояльность мировому правительству. Через месяц или два Бартоломью Кума будет мертв. Все, что останется на его месте, это андроид, наделенный дьявольскими способностями, который будет выполнять все команды мирового правительства. Абсолютный солдат справедливости. PX0, настоящий пацифист. Наступила полная ужаса тишина, пока все обрабатывали этот маленький лакомый кусочек, а затем Ташиги тяжело сглотнула и заговорила голосом, полным страха. «Нас, настоящий пацифист», я мрачно кивнул. «Он, прототип, первый из целой программы неудержимых, неубиваемых солдат, призванных отстаивать справедливость без колебаний и угрызений совести, все они были созданы по образу и подобию Кумы. Их нелегко сделать, имейте в виду. Насколько мне известно, бюджет на их строительство такой же, как у линкора морского дозора, поэтому ущерб и последствия от Аниес Лобби, возможно, сократили их численность, но мои пальцы сжались в кулаки, когда воспоминания об огне и аде пронеслись в моей голове. Они все же нашли деньги, чтобы построить две дюжины, и вы не хуже меня знаете, что они отыщут столько, сколько им нужно, чтобы сделать больше. Запомните мои слова, будущее покрыто металлом, и оно движется вперед каждый день. Еще один промежуток молчания. Итак, то, что ты нам говоришь, неловко выпалил Фокси. Это значит, что мировое правительство изменяет других людей так же, как они изменяют Куму, превращая их в... К счастью, нет, сказал я со вздохом облегчения. Из того, что я помню, что сказал Сентомару, когда он взял несколько на тест-драйв, Кума был единственным обновленным человеком. Все остальные были построены на основе трупов. В этом есть смысл. Правда, я насмешливо усмехнулся. В конце концов, знаете, что говорят? Мертвецы не рассказывают сказок и они не задают никаких вопросов. Судя по тому, как скривилось лицо Саундбайта, я предполагаю, что сейчас он показывал выражение лица Ташиги. Я бы действительно не хотела ничего больше, чем двигаться дальше прямо сейчас, но прежде чем мы это сделаем, она сделала успокаивающий вдох, прежде чем пристально посмотреть на меня. Почему ты не упомянул об этом раньше, Кросс? Возможно, у нас никого нет в лабораториях Вегапанка, но сплетни все еще существуют, и мы могли бы попытаться прислушаться к пропавшим трупам, чтобы оценить, сколько пацифистов было создано. Это не совсем плохо, но мне просто нужно знать, Кросс, зачем ждать до сих пор, чтобы рассказать нам о них? Я обнаружил, что совершенно сбит с толку этим вопросом. Я думал об этом изо всех сил, пытаясь придумать ответ, и, к сожалению, был только один ответ, который я мог дать. На это было слабо, даже для меня, и все же страшно. Я, на самом деле, не думал об этом до сих пор. Ташиги устало вздохнула. Кросс, или, скорее, я поморщился, когда поднял руку, чтобы украдкой постучать себя по виску. Я забыл о них, если б только, черт возьми, это не заморозило воздух намертво. Кросс в ужасе выдохнула Виви. Ты пытаешься сказать, что, нет, все не так плохо. Я быстро заверил ее. Я прекрасно помню сюжет этой истории, это легко, но ну. Я смущенно отвел взгляд. Виви, прошел почти год с тех пор, как я в последний раз видел исходный материал. Я могу легко запомнить сюжет, но детали кто-нибудь может сказать, что вспомнит точную формулировку страницы из книги, которую читал неделю назад. Довольно легко, да, раздался голос из-за моего плеча. Проваливай, ты, природный урод с фотографической памятью. У каждого есть фотографическая память, Джереми Кросс. Разница в том, как быстро ухудшаются фотографии, сказала Цуру, и я услышал ухмылку в ее голосе. Как и все остальные, судя по смешкам, у меня есть сирена, и я не боюсь им пользоваться, прорычал я, завершая этот маленький эпизод. Со всей серьезностью, Кросс, я думаю, что наш новый чистильщик может помочь, если Рак сможет убедить его присоединиться к нам, проворчала Ташиги, прежде чем покачать головой. Его способности немного эзотеричны, и тебе не понравится испытать их на себе, Но может ли кто-нибудь помочь буквально освежить твои воспоминания? Тем, у кого есть дьявольский фрукт, основанный на разуме, это будет он. Прошу прощения, сказала Лола, поднимая руку. Что вы подразумеваете под чистильщиком? Мы не можем рисковать тем, что знания о нашей организации дойдут до враждебных ушей, поэтому тем немногим из нашего числа, кто способен к гипнозу или иной промывке мозгов, было поручено обеспечить, чтобы такие утечки не происходили, стирая умы тех, кто должен узнать о нас, не будучи по-настоящему преданным делу, но кого также лучше оставить в живых, объяснила Цуру. И в связи с этим я благодарна тебе за то, что ты предложил создать такую группу, мистер Кросс. Если бы не твое предложение, чтобы я была немного более изобретательна в своих способностях, мне пришлось бы сделать что-то весьма прискорбное неделю назад. О, я наклонился вперед. Не хотите поделиться, вице-адмирал? Поделюсь. Цуру слегка повернула шею, прежде чем продолжить. Неделю назад ко мне подошел другой дозорный, который узнал о нашем существовании так же, как и я, и попросил присоединиться к нашим рядам. Этим дозорным был вице-адмирал Ками, один из моих успехов. Он не подавал особых надежд, когда его завербовали, но я позволила ему пройти комиссию за его преданность, и он с лихвой отплатил за эту веру с течением времени. Он благородный человек, даже порядочный, и ярый сторонник силы простого человека. Благодаря хитроумной тактике и его собственной строгой подготовке, он побеждал даже самых сильных пользователей способностей, которые имели несчастье сделать его своим врагом. Гениальный тактик, а, звучит как дозорный, который мне по сердцу, присвистнул Фокси. Гений, силач и невероятный лидер во всех отношениях. Вице-адмирал Ками, он же Белое перо Ками, является одним из самых уважаемых морских дозорных на свете. Восторженно воскликнула Ташиги, звуча на грани откровенного визга. Вы хотите сказать, что он теперь масон? Хм, не в этой жизни. Я стерла его память и отправила во свояси почти сразу же, как он сделал предложение, сухо фыркнула Цуру. А, Ташиги тупо моргнула, ее улыбка застыла на месте. Зачем вам? Фокси поморщился, осознав это. Верно, тактик, который мне бы понравился, что значит интеллект в сочетании с огромным инстинктом выживания. Именно так, мистер Фокс, кто-нибудь переведет на язык нормальных людей, потребовал ответа Бартоломео. Это значит, сказал Фокси, что он, по сути, очень большая, очень умная крыса. Если бы мы впустили его в наши ряды, он был бы лоялен какое-то время, а затем, если бы он когда-нибудь получил намек на то, что масоны Нового Света пойдут ко дну, он бы сбежал с корабля и продал всех остальных, чтобы спасти свою шкуру. Не из злого умысла, а просто потому, что это был бы самый умный ход. Именно, с сожалением кивнула Цуру. Я сказала об этом Камию, и он не отрицал, что это вероятный сценарий. Тем не менее, он был очень любезен при моем отказе и охотно подвергся стиранию памяти. Он ушел невредимым, и жизнь продолжается как обычно, хотя теперь я не спускаю с него глаз, и я также подозреваю, что это будет не последний раз, когда я его вижу. Надеюсь, записывающая ракуша, которую он записал для будущего себя, предотвратит любые неприятные инциденты. Я вздохнул, как и несколько других. Это было прискорбно, но, в общем, мы не могли рассчитывать на то, что все пойдет по-нашему. Хотя это действительно разочаровывает, жалобно заплакал Ташиги. Его членство помогло бы нам увеличить нашу численность намного быстрее. Так много новобранцев смотрит на него с уважением, особенно с тех пор, как он добрался туда, где он есть, не полагаясь на дьявольский фрукт. Я серьезно возмущена таким подтекстом, раздраженно проворчала Мэри. Мы знаем, Мэри, сочувственно сказала Виви, прежде чем оглянуться на Саундбайта. Есть еще какие-нибудь новобранцы, о которых нам следует знать? Ну, одним из наших наиболее амбициозных планов было посадить крота в стенах Импилдауна, вздохнул Тибон тоном, который не предвещал ничего хорошего. К сожалению, кажется, что никому, кроме поступающих заключенных, так же трудно попасть в тюрьму, как и выйти из нее. Это учреждение, строго говоря, не входит в систему подчинения мирового правительства, а скорее проводит самостоятельную политику и отбирает своих рекрутов с помощью строгой дисциплины. Мы не можем по-настоящему проникнуть в нее, поскольку они представляют собой закрытую систему, и поэтому нет возможности туда попасть. В настоящее время я боюсь, что стены Импилдауна неприкосновенны. Жалко, но, Я вздохнул, признавая свое поражение. Такова жизнь, я полагаю. Нам просто придется подойти с другой стороны, как только мы действительно будем вынуждены. Карточка свободного выхода из тюрьмы была бы хороша, хотя... Апу тоскливо вздохнул. Вполне, неодобрительно промычал Цуру. И все же, раз уж мы заговорили об Импилдаун, есть кое-что, что ты должен знать. Кое-что, что Джонатан недавно обнаружил и расследует с помощью инструкторов черной руки. Черный, я сел прямее, когда установил связь. Вы имеете в виду дозорных, которые явно отвергли предложение Джонатана присоединиться к нам, потому что они ненавидят пиратов сильнее, чем средний хороший дозорный. Это настолько серьезно. Уп, я нервно дернул себя за воротник. И этим открытием будет, взгляд Цуру стал стальным. Есть пропавшие без вести заключенные. Я смущенно отвел взгляд. Если ты имеешь в виду, из Импилдауна, я могу. Я заинтересована в этом и расспрошу об этом позже, но нет, Цуру отрицательно покачала головой. Я имею в виду, что есть заключенные, пропавшие без вести от самого правосудия. Я прокручивал эту фразу в голове всеми возможными способами, но нет, не было ни одного способа, который звучал бы хорошо. Объясни, сейчас же, вместо того, чтобы обратиться ко мне, вице-адмирал обратила свое внимание на моего товарища по экипажу, принцесса Нефертари. Я надеюсь, вы помните инцидент с участием принца Калидина из Туласы год назад, в королевстве Козлок, Саутблу, Эркх, хотелось бы забыть. Я всегда знала, что с головой этого маленького монстра что-то не так. Виви с отвращением покачала головой, прежде чем посмотреть на остальных из нас. Для тех из вас, кто не в курсе, Калидин был беспокойным продуктом королевского инбридинга, который занимал высокое положение в линии наследования трона Туласы. И когда я говорю беспокойным, я имею в виду пропавших домашних животных и напуганных слуг, беспокойным. Но как член королевской семьи, все это терпели и скрывали под ковром, пока однажды он не сорвался и не отправился гулять средь бела дня в соседнее королевство Козлак. Теперь, очевидно, этот ублюдок был арестован мировым правительством, но королевство Туласа подняло шум из-за того, что хотело его вернуть. Это было сенсацией на первой полосе в течение нескольких дней. Виви внезапно задохнулась, ее глаза расширились от ужаса. Пока-пока внезапно это просто не прекратилось. Любое упоминание о Калидине исчезло. Как и сам Калидин, как лично, так и по документам, закончила Цуру с предельной мрачностью. Безумный принц Туласа исчез с лица морей. И, вы уверены, что его тайно не отправили в Импилдаун или? Неуверенно предложила Мэри. Трупы и заключенные одинаково оставляют следы, но здесь их нет, ответила Цуру. Без всякого предупреждения принц исчез, а вместе с ним и весь скандал. И он далеко не единственный. Лола тяжело сглотнула, холодный пот выступил у нее на лбу. Сколько их? Губы пожилого вице-адмирала скривились в гримасе. Лучше вопрос «сколь долго?» и ответ «столетия». За время существования мирового правительства появилось много таких людей, как Калидин. Щепетильные заключенные и преступники, которых нельзя было казнить или посадить в тюрьму обычными способами без последствий или из-за какой-либо формы смягчающих обстоятельств. Некоторые из этих людей имели политическое значение, другие были психически неуравновешенными и представляли бы угрозу как для населения в целом, так и для одиночного заключения. И, конечно, многие из них заслужили личный гнев мировой знати. Что их всех объединяет, так это то, что, как только их инциденты достигали пика сложности, они исчезали с радаров, и больше о них никто никогда не слышал. Я повторю, в ужасе прошептала Виви, сколько их было. С начала текущей эпохи, несколько сотен, без следа, и, никаких зацепок, вообще, ничего, выдавил Бартоломео. Цуру медленно закрыла глаза. Есть одна вещь, всего одно слово, в нескольких местах, но я сомневаюсь, что это случайность. И этим словом будет, тьма, единственный фрукт, который мог бы это объяснить, и мы точно знаем, что это невозможно. Идеально. Я провел рукой по лицу с сердитым вздохом. Затем я снова поднял глаза, когда мне в голову пришла одна мысль. Подождите секунду, а как насчет СП-9? Это похоже на то, что они сделали бы. Разумное предположение, но, к сожалению, я его уже отринул, вставил Скорпион, покачав головой. Я уже спрашивал Луччи, старшего из нынешнего поколения, о тех, кто исчез во время его пребывания в должности агента, но он ничего не знает ни об одном из них. Возможно, он просто не был вовлечен, но, «Нет, я понимаю, солдат правосудия, если бы кто-нибудь был замешан», я задумчиво хмыкнул. «Если бы все было по-другому, я бы указал на СП-0, но они находятся исключительно на побегушках у мировой знати, поэтому они подойдут только в том случае, если все заключенные злили их, но это не так». Я хлопнул в ладоши и решительно кивнул. «Верно, это определенно глубокая кроличья нора, и я бы предпочел знать, куда она приведет, чем ждать, пока что-то выскочит и загрызет нас. Вы будете держать нас в курсе, если что-нибудь узнаете, конечно», кивнула Цуру. «И двигаемся прямо вперед», нетерпеливо подхватил Саундбайт. «Костная мука, ты упоминал о разговоре с Лучи. Я так понимаю, это означает, что наша любимая банда бессовестных убийц теперь работает на нас». Рот Тибона скривился в самодовольной ухмылке. «В некотором роде, да. Они связались с нами через 2 недели после Эниэс Лобби, и большинство из них приняли предложение сразу же. С Робом Лучче было немного сложнее, но после некоторых уговоров с моей стороны он охотно поклялся нам в верности. Однако прозвище СП-9 устарело. Теперь они называют себя Йормунганд». Глаз и ухмылка Саундбайта слегка дернулись. «Как легендарного асгардского змея Рагнарока, как там было? Ах да, отравить небеса, они не скрывают своего мнения о нас, не так ли?» Мэри ухмыльнулась. «На самом деле, это имя было моим предложением в качестве их нового командира». Я удивленно моргнул, прежде чем принять плоское выражение лица, о котором я молилась, чтобы оно дошло до Тибона в целости и сохранности. «Повтори еще раз, я лично поручил агентам Йормунганда действовать в качестве, меры предосторожности, если хотите», кратко объяснил Тибон. «Если кто-нибудь из нас или, боже упаси, все мы, все вместе, откажемся от нашей миссии и отвернемся от нашей морали, они позаботятся о том, чтобы мы не прожили много дней после нашего предательства». «Какого черта ты сделал что-то подобное?» Бартоломео взвизгнул в панике. «А папа, поддерживаю хулигана, какого черта, Тибон?» Апу взвыл. «В этом нет ничего личного, вы, тупицы», фыркнул обветшалый капитан, устало закатив глаза. «И на случай, если вы не совсем поняли, что я имею в виду, они также висят у меня над головой». Глаза Ташиги расширились от осознания. «Ты поставил Дамоклов меч на непредвиденный случай?» «Именно», кивнул Тибон. «Мы все влиятельные и могущественные личности, и нам было бы слишком легко злоупотреблять своей властью. Если это произойдет, я бы предпочел, чтобы у нас был кто-то, готовый спустить нас, и не позволить нашим хорошим воспоминаниям быть запятнанными нашими собственными действиями. Я надеюсь, вы все согласитесь». Цуру возмущенно фыркнула. «Я бы предпочла быть проинформированной о таком решении до того, как лезвие было занесено над моей шеей, но теперь, когда оно присутствует, я не вижу причин протестовать против этого». «Ты разыгрываешь нас, да», — Фокси захныкал, его лицо вспотело, как у зарезанной свиньи. «Я, на самом деле понимаю, мотив». Лола, поморщившись, потерла затылок. «Я имею в виду, посмотрите на Морию. До того, как Кайда убил его команду, он был пиратом, как и мы, но потом один неудачный день превратил его в монстра. Я не знаю, как вы, но если бы я могла стать таким, как он...» Она тяжело вздрогнула. «Нет, нет, лучше умереть». Другие проклятые немного помолчали, прежде чем пробормотать свое согласие. «В любом случае, это не первый раз, когда мне приставляют пистолет к голове», неохотно проворчал Барто. «Все равно мне это не нравится. Посмотри на это с другой стороны. Ты планируешь в ближайшее время сделать что-нибудь действительно глупое, и ты знаешь, какую глупость я имею в виду?» спросила Пу. «Нет, тогда тебе не о чем беспокоиться. МРПХ, я полагаю». Тибон твердо кивнул. «Рад это слышать. Как бы то ни было, я уверяю вас всех, что это всего лишь последнее средство. С точки зрения текущих операций, ну, усмешка Тибона заставила бы любого другого убежать в горы. Достаточно сказать, что мы, божественные, поручили им задание, которое мы нашли подходящим. Позвольте мне уточнить», чопорно предложила Ташиги. «О, глава 52.10. Прости, я, должно быть, ослышался». Сингаку снял очки, чтобы лучше разглядеть стоящего перед ним офицера мирового правительства, а не морского дозора. «Ты пытаешься сказать мне, что мы потеряли всякую связь, и нет никаких следов того, где они находятся или где они могут быть? Никаких телефонных звонков, никаких записок, никаких признаков взлома или выхода на их базы? Потому что именно это ты подразумеваешь, когда говоришь, что они исчезли. То, что офицер кивнул, не выказав ни малейшего намека на эмоции, было истинным свидетельством качества подготовки мирового правительства. «Боюсь, что так, адмирал флота, сэр». Сингаку старался сохранять спокойствие. Он действительно хотел. Как получилось, что исчезло не одно, а два сейферпола. Но в конечном счете это была проигранная битва, и она потрясла больше, чем несколько стен в штабе дозора. Однако, как только выпуск пара был закончен, Сингаку пригвоздил офицера уничтожающим взглядом. «Я полагаю, что СП-1, СП-6 уже были назначены для расследования исчезновений 7 и 8. Сейферпол 5, да», офицер кивнул в подтверждение. «Сейферпол с 1 по 4, однако, продолжают свои текущие операции, в то время как 6 получил другие приказы. Не нужно было быть гением, чтобы совершить логический скачок. Их отправили в укрытие, да, это было сочтено разумным», подтвердил офицер. «Учитывая, как они стали следующей мишенью, мы предполагаем, что до тех пор, пока они остаются нетронутыми, СП-5 смогут спокойно проводить расследование». Сингаку начал понимающе кивать, признавая, что принятые меры предосторожности были обоснованными, прежде чем замереть, когда ему пришла в голову мысль. Медленно он перевел кислый взгляд на офицера. «Додумался ли, — выдавил он, — кто-нибудь проверить безопасность конспиративной квартиры СП-6, прежде чем отправить их туда? Если судить по тому, как офицер замер, прежде чем выскочить из комнаты, как будто его задница горела, то ответом на этот вопрос было решительное «нет». Пуру-пуру-пуру-пуру. Сингаку повернулся к улитке на своем столе, которая уже вспотела и съежилась в своей раковине перед лицом его ярости. Тяжело дыша, Сингаку поднял трубку. «Если вы звоните, чтобы сообщить, что Сейферпол 6 исчез, ради вашего благополучия я предлагаю вам повесить трубку сейчас». Клик. Это было свидетельством того, как много практики приобрел Сингаку за последние несколько месяцев, что ему действительно удалось удержаться от того, чтобы снова не сорвать крышу Маринфорда. «Зачем вообще я захотел эту работу?» — он горестно причитал. «О, мвахахахахаха. О, это просто поэтическая справедливость, если я когда-либо видел ее». Мэри хихикнула. «Если бы я раньше не думала, что мы все совершенно сумасшедшие», — благоговейно выдохнула младший лейтенант, на лице Саундбайта появилась глупая улыбка. «Когда это всплывет на свет?» Виви медленно покачала головой с ошарашенным выражением лица. «Просто нет лучшего способа выразить это. Им башню сорвет». «Да, таково было наше намерение в этом начинании», — злорадно усмехнулся капитан Тибон. «Я недавно говорил, что очень рад, что я на вашей стороне, потому что я очень счастлив, что я на вашей стороне», — слабо усмехнулся Фокси. «С кем ты разговариваешь, Фокси?» Мэри ухмыльнулась. «С ним или нами, обоими». Взревели и лиса, и будущий каннибал, в то время как диджей удовлетворился хихиканьем. «Хорошо, переходим от этого восхитительно злого плана», — сказал я с некоторой неохотой. «У кого-нибудь еще есть какие-нибудь темы, которые они хотели бы затронуть?» «На самом деле, Кросс, у меня тоже есть план в работе», — предложил Лапу. «План вывести наше соперничество в совершенно новое измерение. Немного поздно для этого, я уже здесь», — фыркнул я и в ответ на стоны добавил. «О, да ладно, сколько людей смогли бы так пошутить? Ну ладно, о чем именно ты говоришь?» «На самом деле все просто». Все присутствующие повернули головы вверх при звуке хлопающих крыльев и нового голоса. Реакция была разной. Виви и Лола были застигнуты врасплох, глаза Саундбайта слегка сузились, а Мэри тепло помахала рукой. «Привет, Куу, Куу». Я сам не мог удержаться от восклицания в шоке. «Какого черта ты? Мы говорим о встрече лицом к лицу между сферами аудио и видео», — гордо ухмыльнулась Чайка, ухмылка, которая была направлена на мою улитку. «Давно не виделись, скользкий ползучий». Саундбайт отшатнулся в шоке, разразившись лающим смехом. «Никогда не будет достаточно надолго, пернатая крыса». И все же, он оценивающе посмотрел на птицу. «Рад видеть, что у тебя наконец-то вырос позвоночник под всем этим пухом. Хи-хих, что я могу сказать?» Куу усмехнулся, приземлившись на какие-то обломки, и опустил свою кепку газетчика. «Я устал вести себя наилучшим образом. В конце концов, какой смысл, когда я собираюсь сменить профессию?» Я в шоке дернул головой. «Повтори, я достиг своего предела ожидания на сегодня, мы можем продолжить», — проворчал Бартоломео. Ответом Куу на это был взгляд в сторону, выражение его лица потемнело. что кто-нибудь из вас знает о главном редакторе Всемирного экономического журнала «Большие новости» Моргане. Я мог только беспомощно пожать плечами. Ничего, но, судя по твоему тону, я собираюсь сделать дикое предположение и сказать, что ничего хорошего не узнаем. Позвольте мне дать краткое изложение, рявкнул Куу. Клюв сделал то же самое. Этот напыщенный ублюдок, чрезмерно распушенный редактор, который пьет утренний чай с Шарлоттой, большая мамочка Лин-Лин, завтракает с любым количеством мировых аристократов, обедает в отделах пропаганды и связи с общественностью морского дозора и предпочитает, чтобы его обедом были честные и хорошие журналисты, приправленные их собственной честностью, обжаренные и поданные на вертеле. Или, подводя итог, предложила Виви, выглядя так, как будто она учуяла что-то отвратительное. Он, гончая славы, ищущий заголовки, чьи карманы так же широко открыты, как яма Эниэс Лобби. Поверьте мне, это стандартная практика среди знати, 10 раз перепроверять каждую статью. Хорошо, он насел, мы поняли, пробормотал Саундбайт. Бесспорно, Куу кивнул в ответ. И как такая задница, мы, новостные Куу, действительно не испытываем к нему любви. Но всю нашу жизнь он был нашим единственным вариантом трудоустройства, так всегда было, пока мы жили, и так далее и тому подобное. Он немного покрутил крылом, прежде чем ухмыльнуться и ткнуть в меня пером. А потом вы, ребята, приходите и показываете нам всем нечто совершенно потрясающее. Что времена о, они меняются. Итак, ряд новостных Куу решили потихоньку заняться поиском другой стороны закона, подхватила Пу. Его ухмылка вернулась на место, и у всех у них была умная идея, что, поскольку вы уже заняты своими делами, им следует попытать счастье с каким-нибудь единомышленником и таким же опытным, но другим. Ты, я со мной, а папа, ты ведешь пиратское радио. Что ж, мы будем печатать и публиковать пиратские газеты. Куу гордо кивнул. Журнал, который сообщает правду, всю правду и ничего, кроме правды, независимо от того, что кто-то говорит или как они попытаются остановить нас. Леди и джентльмены, Куу расправил крылья и выпятил грудь. Вы смотрите на первоклассного репортера нового издания, которое собирается взять мир штурмом. Бесплатная пернатая сводка. Последовал раунд смутно довольного бормотания, которое побудило Куу впасть в депрессию. В результате выступление Ташиги привлекло всеобщее внимание. Апу. Не то чтобы мне не нравилась эта идея, потому что на самом деле, иметь честную газету и альтернативу Кроссу. Эй, предатель, было бы фантастично, я полагаю, вы действительно все спланировали? Спросила Ташиги. Конечно, спланировал, сказал Апу с оттенком обиды в голосе. Я хорошо умею планировать дела на долгосрочную перспективу. Его дерзкая ухмылка оставалась на месте в течение нескольких секунд, прежде чем она несколько дрогнула. Апа, когда приходится, в любом случае. И, кроме того, сами новостные Куу заложили большую часть основы, прежде чем пришли ко мне. Они просто хотели заполучить меня, потому что мой корабль – отличная мобильная база для их газеты, и я почти так же хорош в подстрекательстве толпы, как Кросс, который, кстати, несет ответственность за то, что мы были так подготовлены в первую очередь, подхватил Куу с ухмылкой. Видите ли, с тех пор как появилась СВС, большая часть населения мира осознала тот факт, что тупые животные, не очень точный ярлык в обоих смыслах этого слова всякий раз, когда присутствует живой сопливый пузырь. Я дам тебе голос Макпита, ты, живая тряпка, не думай, что я этого не сделаю. В любом случае, продолжила Чайка, взмахнув крылом. С тех пор, как вы начали повышать мировое мнение о нас, мы, Куу, получаем много щедрых чаевых всякий раз, когда делаем доставку, и мы начали откладывать их в общий фонд незадолго до того, как вы сожгли Эниэс Лобби. И учитывая, что мы в буквальном смысле глобальная организация с широкой клиентурой, ну, ухмылка птицы говорила о многом. Святое дерьмо, и сколько стоят наши зарплаты? Недоверчиво спросила Ташиги. В свете этого, даже близко недостаточно, проскрежетал Тибон страдальческим тоном. Хи-хи-хи-хих, да, гордо кивнул Куу. Прибавьте к этому тот факт, что большинство из нас полностью грамотны после того, как так долго выполняли свою работу, а также помощи в сборе ресурсов благодаря пиратам в прямом эфире и дворцу транспондера улиток Самсона, и перед вами начало независимой пиратской газеты, которая будет соответствовать СВС как по масштабу, так и по влиянию. Более сотни Куу уже на нашей стороне, похвастался Апу. И при таких темпах развития событий не только первый выпуск будет готов к печати и публикации через месяц, максимум через два, но когда мы его выпустим, мы оставим Вэш голым в процессе. Как я уже сказал, приготовьтесь, потому что это соперничество переходит на следующий уровень. Вау, это было все, что я смог выдавить, и при этом слабо. Я имею в виду, действительно, что еще я мог сказать. Это, боже мой, ух ты, хорошо сыграно, апу. Действительно, хорошо сыграно, апа-па-па. Надо как-то идти в ногу с тобой. Ваш капитан может быть моим противником как пират, но когда дело доходит до поднятия шума, я сталкиваюсь с вами. Если ты думаешь, что я сбавлю обороты хотя бы на дюйм, то у тебя еще кое-что впереди. Хи-хи-хих. Куу приподнял поля своей кепки, перья взъерошились от гордости. Держу пари, что как только все раскрутится, даже твой крикливый вредитель не сможет продолжать неуважительно относиться к нам. Сильно сомневаюсь, нараспев протянул саундбайт. Ты поднялся на уровень выше остальных пернатых крыс в мире. Я отдаю тебе должное, но единственные птицы, которых я встречал и которые мне действительно понравились, это отряд Кару, Терри и Исая. Это вызвало у птицы дрожь ужаса. О, даже не упоминай при мне этих двух сумасшедших, мне следовало бы выклевать тебе глаза за то, что ты назвал им мое имя. Куу застонал. С тех пор, как я остановился в Наварне, все, что я слышал, было Сваггер, Биарглов, Сваггер, Биарглов. У меня от этого болит голова. Правда, и нет ни малейшего шанса, что ты изменишь мою. В конце концов, каждый новостной Куу знает, что нет никого более великого, чем стая крыла и молота. За этими словами последовала пауза. Затем, медленно, лицо саундбайта расплылось в улыбке. «Поздравляю, теперь ты мне нравишься», – протянул он. Затем он взглянул на меня. «Разве ты не должен биться головой прямо сейчас?» «Мы установили, что у меня проблемы с запоминанием деталей», сказал я сквозь стиснутые зубы. «Это значит, что у меня нет лишних клеток мозга. Это требует всего, что у меня есть, чтобы не делать этого. Не дави на меня, или я буду использовать твою оболочку как удобный тупой инструмент, как сейчас, так и в будущем». Саундбайт испуганно отпрянул, прежде чем принять хмурый вид. «Почему у тебя должно быть оправдание, с которым я не могу спорить?» Он что-то проворчал, прежде чем оглянуться на Куу с любопытством в глазах. «Кстати, ты упоминал, что работаешь с Самсоном». «Да, но он пассивный партнер», — ответил Куу, пренебрежительно взмахнув крылом. «Он посвящен в детали и готов предоставить любые ресурсы, какие только сможет, но он не хочет, чтобы его имя было где-то рядом». «Мы не против». «Этого достаточно», — усмехнулся Саундбайт. «Видишь ли, мое снаряжение тут и там подсказывает мне несколько идей. В частности, в отношении моих кузенов». О, глава 52.11. Самая впечатляющая встреча масонов Нового Света на сегодняшний день продолжалась еще некоторое время после этого, когда мы разработали более подробные детали бесплатной пернатой сводки, обсудили возможный рекрутинг нового чистильщика Ташиги и меры по передаче ресурсов и безопасности для пиратского убежища, включая его переименование. Оттуда, после сбора отчета о состоянии дел с новыми дополнениями к нашей численности и между Наварни и Фокси, достаточно сказать, что Лола не будет испытывать недостатка в помощи. Встреча, наконец, подошла к концу. Наше возвращение на вечеринку было энергичным. Лола хотела поделиться новостями со своей командой, Виви и Мэри наслаждались вечеринкой, а я, ну, частью этого была вечеринка, но с нашей недавно заключенной сделкой с треугольником я все-таки могу запустить СВС. Но была одна крошечная деталь, которую я должен сначала выяснить. Извини, Кросс. Я оглянулся и увидел, как Фанкфрид проходит мимо меня, при этом срывая саундбайта с моего плеча и с лассо на спине. «Подожди, что? Нам нужно кое-что придумать, мы скоро вернемся», — крикнул Лассу, когда они направились вдаль. Я ошеломленно смотрел на него несколько минут, прежде чем в конце концов отмахнулся. «Если они не хотели мне говорить, я думаю, это было их дело. В любом случае, это сработало», — размышлял я, подходя к пианино, где кости из слоновой кости щекотали клавиши из слоновой кости. «Это было то, что я предпочел бы сделать в одиночку». «Принимаете заказы?» – небрежно спросил я, откидываясь на спинку пианино и опершись локтями, не сводя глаз с вечеринки. Или, скорее, не сводя глаз с почетных гостей, которые находились на краю вечеринки, благодаря любезности одного из упомянутых гостей, насильно удерживавшего другого на месте всякий раз, когда он пытался уйти. «Если ты можешь напеть это, я могу попытаться», – размышлял Брук, полностью поглощенный своим ремеслом. «Кто знает, может быть, я даже узнаю то, чего ты желаешь. Тогда в таком случае, как насчет?» Я оглянулся на него через плечо. «Что я видел во время противостояния с кумой?» «Ехоха», – Брук усмехнулся с искренним весельем, его пальцы не пропустили ни одной ноты. «Ах, но, конечно, ты знаешь, я бы присоединился к ним, ты знаешь, но с тем, как я был придавлен обломками. Не нужно оправдываться, я не сомневаюсь, что ты бы вмешался, если бы мог», – перебил я. «Просто твоя личная точка зрения, ах, ну в таком случае». Пустой взгляд Брука стал несколько отстраненным, пока он играл на автомате. «Я могу только представить, как это должно было выглядеть, но увидеть это снова вблизи, и хуже, и все же». Брук проследил за моим взглядом, разглядывая моих товарищей. «Они знали, они точно знали, во что ввязываются, еще до того, как попробовали первый раз, и они сделали это, несмотря ни на что. Такую храбрость можно увидеть только раз в поколении, и все же за прошедший день я видел ее больше раз, чем когда-либо, когда у меня еще была плоть. Воистину, прекрасное время, чтобы быть живым». Его ухмылка стала шире, когда он снова перевел взгляд на слоновую кость. Музыка приобрела новообретенный бодрящий тон. «И какие у тебя несравненные сверстники. Они оба совершенно невероятны, не так ли? И когда я наблюдал, как Нами удерживает Зара на месте рядом с ней, смеясь, когда он схватил ее за щеку и растянул ее улыбку, в то время, пока она тыкала пальцем ему в бок, я кое-что понял. Ты прав», — тихо выдохнул я, оттолкнувшись от пианино. «Они невероятны, и я позабочусь о том, чтобы больше никогда не воспринимать это как должное». И вот я отправился в путь, сначала поговорить с Робином и Луффи, а затем пойти и взять то, что мне нужно, чтобы я мог сделать то, что мне нужно обязательно сделать. Потому что после всего, что эти двое сделали для меня, как сейчас, так и в прошлом, как я мог не отплатить им тем же? О, на приличном расстоянии в глубине леса Триллербарка, вдали от посторонних ушей, трое друзей Кросса обменялись взглядами друг с другом. Трудно было сказать, о чем они думали, но было ясно видно, что они ни в коем случае не тренировались. И если бы кто-нибудь был знаком с ними в пределах слышимости, они бы сразу поняли, что они постарались, чтобы их никто не подслушал. В конце концов, впервые за несколько месяцев они говорили не на человеческом языке. «Итак, зачем вся эта секретная встреча?» – осторожно спросил Лассу. «Затем, что ты на самом деле опускаешься до нашего уровня, чтобы попросить меня подтереть, чтобы никто не заметил», – предположил Фангфрид, прежде чем поморщиться и смущенно почесать затылок. «Ах, без обид, конечно, просто я никогда раньше не слышал, чтобы ты говорил нормально, так что, беспомощный Гук, постойте». Саундбайт покачал головой, поморщившись. «Извини, трудно его выключить. В любом случае, отчаянные времена, отчаянные меры. Я...» Выражение лица улитки печально исказилось. «Я не могу рисковать, что кто-то подслушает это, но если мне придется держать это при себе, я, черт возьми, разорву свою скорлупу». Два полуживотных обменялись понимающими взглядами. «Ты не рассказал им всего», — сделал вывод Фангфрид. «И это не мелочь», — Лассу фыркнул, устраиваясь для долгого разговора. Саундбайт мрачно кивнул. «Не поймите меня неправильно, Кросс, он, ну, вы оба, конечно, понимаете, что я имею в виду». Зен снова обменялись взглядами, но на этот раз они были шокированы. Но иногда шум улитка затих, его взгляд простирался на многие мили. «Иногда бывает такое дерьмо, которое ты никому не можешь рассказать». Он бросил на них предупреждающий взгляд. «Никогда». Звериное оружие подняли все конечности, какие только могло, сдаваясь, в движении было немало страха из-за того, что воздух вокруг них внезапно загудел. Саундбайт позволил угрозе повиснуть в воздухе, прежде чем болезненно вздохнуть. «Потому что, если он когда-нибудь услышит это, я почти уверен, что это уничтожит его». О, и вот эти двое направились в лес. «Постойте». Прежде чем полномасштабная попурри их команды взревела в идеальной синхронности, своего рода синхронизация, которая может быть достигнута только. «Саундбайт», — выпалили они, разворачиваясь, чтобы увидеть омниголосую улитку, сидящую на случайном куске щебня. «Да, я», — выплюнул он, тяжело дыша от напряжения, вызванного ползанием с того места, где он приземлился. В случае, если вы не получили памятку, вы не можете удержать скользкого ублюдка внизу. Ты тоже будешь рисковать своей жизнью, голос анархии Саундбайт, спросил Кума. Нет, рявкнул Зарана Куму и Саундбайт одновременно. Саундбайт, ты не можешь, если ты хотя бы дотронешься до этой дряни, начало умолять нами. Насколько глупым вы меня считаете? Возмущенно прорычал Саундбайт. На самом деле, не отвечайте на этот вопрос. Дело в том, что я знаю, что это дерьмо убьет меня. Даже для вас двоих это смертельно опасно. И я хочу быть там, когда это произойдет. Я хочу помочь, хоть как-то, хоть раз в жизни. Нами моргнула в шоке, выражение ее лица медленно сменилось жалостью. Саундбайт, я ни хрена не мог сделать с Энилем, только сумел остановить белую пернатую крысу, и не могу сделать ни черта для него сейчас, перечислял Саундбайт мертвым тоном. Затем он медленно поднял свои глазные стебельки и посмотрел на нее в слезах. Не забирай это у меня, пожалуйста. Пока Зара и Кума смотрели на улитку со смутно жалостливым выражением глаз, Нами подошла к нему и подняла его. Не говоря ни слова, она понесла его обратно к Куме и Зара, которые уже двигались рядом со сферами боли. Они двигались в тишине, большая часть их сил была сосредоточена на том, чтобы заставить ноги двигаться, и в конце концов пришли в область, которая уже была в основном выровнена после войны с Морией. Зара остановился, и Кума положил шар боли Луффи перед собой, а рядом с ним, шар боли Кросса. Нами отступила назад, используя свое изиноблако, чтобы разместить Саундбайта на ветке в пределах видимости, но далеко от земли. Затем она отбросила большую часть своего посоха, облака отступили внутрь, когда она вернулась, чтобы встретить свою судьбу с безвредной металлической трубкой, зажатой в мертвой хватке. Кума мгновение смотрел на них обоих. «Вы действительно пожертвуете своими мечтами ради их жизней?» — спросил он наконец. «Мы соломенные шляпы. Любой из нас пожертвовал бы своими мечтами ради остальных, не задумываясь, если бы это было то, что нужно». Нами подняла трубку, поколебавшись всего мгновение. Затем ее решимость окрепла. Но дело не только в этом. Все мы мечтаем изменить мир. Чоппер собирается изобрести настоящую панацею, Робин раскрыть пустой век, Виви стать королевой целого королевства. И, конечно, мы оказываем влияние. Она отрицательно покачала головой. Но Кросс сделает гораздо больше. Он делает невозможное, ударяя ломом по монолиту, который сокрушал нас всех на протяжении веков. Он начал что-то невероятное, и я не могу, с чистой совестью, позволить этому закончиться здесь. Слишком много людей зависит от него, в его словах слишком много веса. Он не может умереть сейчас. Так что, губы Нами медленно растянулись в безмятежной улыбке. Если цена, которую нужно заплатить за то, чтобы он следовал своей мечте, это мой атлас, мечта, которую кто-то другой может и подхватит, осилит и осуществит. Ну, она самоуничижительно усмехнулась, почесывая затылок с напускной небрежностью. Ты же знаешь, какая я скряга, верно? Ни за что на свете я бы не отказалась от такой сделки. Что касается меня, сказал Зара с ухмылкой на лице, которая была как-то звериной, так и мирной. Куина может злиться на меня, но я давно принял решение. Величайший в мире мечник уже поклялся своей жизнью королю пиратов. Нами бросила на него ехидный взгляд. Это так, это не то, как я это помню. Разве ты однажды не сказал мне, что поклялся, и я перефразирую здесь, что ты всегда будешь следовать своим собственным амбициям в первую очередь, и что если Луффи когда-нибудь встанет на твоем пути, ему придется, о, что это было, ах да, покончить с его жизнью на твоем мече. Зара ухмыльнулся ей в ответ. Ты что, забыла, ведьма? Я большой пьяный они. Кто знает, какое сумасшедшее дерьмо я говорю, верно? Нами легко усмехнулась, оглядываясь на шар агонии. Жизнь показалась в ее улыбке. Ведьма и они, жертвующие собой ради короля пиратов и голоса анархии. Ее улыбка слегка дрогнула. Это почти как плохая шутка. Ты можешь убрать почти, прорычал Зара, дважды повязывая бандану вокруг головы. В конце концов мы оба знаем, что кульминационный момент будет отстойным. И вот, охотник на пиратов вступил в страдания своего капитана, а погодная ведьма последовала за ним в свое собственное испытание всего через секунду после этого. То, что последовало дальше, не будет описано, ради всеобщего блага, из-за универсально ужасающего характера события. И все же, несмотря на то, что произошедшее было ужасным, несмотря на то, что оно было ужасным и ужасающим во всех возможных отношениях, оно не оставило и следа впечатления на тирана Бартоломью Куму. Знали ли они, что такое подшучивание их утешит, размышлял сверхсовременный киборг, или это была чистая случайность, и были ли они привлечены к нему, потому что он Д, или такая уверенность была внушена, потому что он ваш сын. Он немного помолчал, потом вздохнул и слегка покачал головой. В конце концов, важно не столько как, сколько то, что из этого получится. Единственный истинный вопрос, который остается, заключается в том, как далеко он сможет продвинуться на своем нынешнем уровне. И с этими словами биометаллический гигант замолчал и продолжил свое бдение. О, Лассу и Фангфрид уставились на хнычущую улитку, когда он подошел к концу своего рассказа. Неудивительно, что ты не мог сказать Кроссу, что... Фангфрид вздохнул. Или даже Луффи, если уж на то пошло. Если эти двое когда-нибудь узнают, что за Рейнами поставили свои мечты о троне и новом мире выше своих собственных, пробормотал Лассу, больше себе, чем кому-либо другому. Если бы им удалось выйти из этого без знания, полностью разрывающего их изнутри, Саундбайт горестно фыркнул. Тогда получившееся столкновение голов почти наверняка разорвало бы команду пополам. Я никому не могу рассказать об этом, вы меня слышите, если это когда-нибудь выйдет наружу. Конец соломенных шляп, и ты доверяешь это нам? Недоверчиво переспросил Фангфрид. Саундбайт поднял глаза, на его лице под слезами было недоумение. Улитка переводил взгляд с одного на другого в искреннем замешательстве. Ну да, почему бы и нет, вы тоже партнеры Кросса. На случай, если ты не заметил, ты вел себя с нами немного дерьмово все то время, что мы были в команде. Лассу удалось изобразить лишь половину невозмутимости, не в силах полностью скрыть свое недоверие. Я маленькое дерьмо для всех в команде, почему это должно означать, что я считаю тебя хуже, чем кого-либо другого? Спросила улитка в искреннем недоумении. Два зоонаружия встретились взглядами, между ними произошел молчаливый обмен. После взаимного кивка они ободряюще улыбнулись улитке.